«Мррр!» – ответно мурлыкнула я и с грустью нажала отбой. «Эру, как же я соскучилась! Всего лишь услышать его голос, и вот я уже растеклась по креслу лужицей растопленного меда или чем-то вроде. А уж какие воспоминания будет это самое мррр! О, Валар! Неужели тогда, ночью, это была я?» Покраснев от мимолетной картинки из этого сна, я сладко потянулась и подмигнула выглянувшей из-за монитора Тави. Эльфийка смущенно хихикнула и тоже зарделась. Видать, такие уж флюиды витали под потолком нашего кабинета, вызывающие блеск очей и жаркий румянец. Тавариль! Я с наслаждением похрустела косточками, расправляя плечи, и подмигнула ей снова. «А что там у нас со временем, а?» «Без 3 минут 6», — отозвалась барышня Селтиндирин и украдкой вздохнула. «Ага». Я благодушно фыркнула, прекрасно понимая, отчего нежная дева считает минуты до конца рабочего дня. Именно по той же причине, по которой я уже в 11-й раз пересчитываю расстояние от распадка до родного Эриного городка и делю его на средние скорости всех курсирующих между этими пунктами поездов. А я ее тут в кабинете мариную. А на дворе-то лето, между прочим. Ну, не сволочь ли я? Устыдившись собственной черствости, я крутанулась на кресле, хлопнула ладонью по столу и решительно заявила. «Так, я, пожалуй, сама все допечатаю. А ты можешь бежать. Только найди-ка мне сначала... Балрак, это еще кто?» Пока мой палантир елозил по столу, исполняя первые такты Нолдорского боевого марша, я, недоуменно вздернув бровь, смотрела на высветившееся на дисплее «Дивный». Не поняла, с какой-то радости об Айкалнару мне из столицы звонить. Никаких предчувствий, просто от чего-то виски сдавило внезапной болью. «Миледи, вы будете отвечать?» — напомнила мне Тави. «А?» — скинулась я, отвлекаясь от наблюдений за ползающим по столешнице телефоном. «Да, да, конечно». «Леди Анриэл Тионе», — воззвал на том конце эфира Апай Калнар. «Простите великодушно мою назойливость, но...» А дальше я слушала и отвечала уже на автомате, пытаясь не утратить связь с реальностью окончательно. «Да? В столице?» «Разумеется, знаю, Варно». «Ну, конечно же, вы абсолютно правы, что решили предупредить». «Да, да, вы правы. Он может просто не представлять себе нынешних реалий». «Насколько серьезно?» «О, благодарю вас, сударь. Вы оказываете мне неоценимую услугу». «Разумеется. Я полагаю, что смогу поблагодарить вас лично. И в самое ближайшее время, да». «Всего наилучшего. Честь имею». Отключившись, я тупо уставилась в монитор остановившимся взглядом. А в ушах погребальным набатом отдавались мои собственные слова. «Я тебя оставлю, клянусь, и пусть Валар будут мне свидетелями». Эрин солгал мне. «Он не у родителей, он в столице. Этот проклятие, эта сумеречная сволочь посмела мне солгать. И недели не прошло с тех пор, как я... А он рванул прямиком в столицу, геройствовать там и лезть на рожон, один, и уже нашел себе приключений, раз даже Апай Калнар умудрился узнать, что за Эрином пустили наружку. Вот почему он не разбудил меня утром. Вот почему ирисы и записочка. Он посмел лгать мне, посмел думать, что сумеет обмануть меня и не попадется. Он попался. И теперь... «Уванимо, Лундо!» – прошипела я, сжимая в кулаке плантир. «Ампамаэта!» – это уже в свой собственный адрес, глядя, как на стол сыплются детальки раскрошившегося корпуса и плантировой начинки. «Атанголму налайвавы». Сноска. Улунду, уванимо, нолдорские ругательства. В вольном переводе извращенец, нечестивец. Ампамаэта, атанголму налайваве, нолдорские ругательства. Буквально с крюками вместо рук. Нет ума, считай калека. Очень страшная ругань в отношении нолдор. Эру, я же... Я... А, сальмарил тебе в штаны и Феонора навстречу. 100 балрогов в задницу этой сумеречной скотине. Ведь теперь ничего больше не будет. Я клялась. А наши клятвы... Проклятие, когда это наши клятвы считались с нашими желаниями? Все. Теперь точно все. И я сделала то, что и следует делать в такой ситуации по древним традициям. стряхнув с ладони останки палантира, эк я его в труху-то раскрошила, я выдернула шпильки, развела косу, достала из ящика стола свой ангрест и одним движением отхватила себе волосы. По шейку. Поймала свое отражение в испуганно расширенных глазах Тавариль, белая от ярости, растрепанная, с ножом в руке. «Миледи!» — подала голос эльфийка. «Кто-то умер?» «Еще нет», — спокойно ответила я и убрала нож. «Тавариль, боюсь, вам придется задержаться здесь еще на полчаса и закончить за меня отчет. Мне срочно нужно... Простите, я очень сожалею, что вынуждена вас задерживать». «Ничего, миледи». Ужас в бирюзовых очах Тави можно было черпать ладонями, словно темную воду. «Возможно, мне понадобится ваша помощь, как мастера иллюзий. Могу я позвонить вам вечером?» «Да, леди Анарелтиони, конечно же». «Отлично. А теперь извините меня, мне нужно идти». Я резко встала, практически вбросила ненужный более ангрест обратно в стол, развернулась на пятках и почти что выскочила из кабинета. Отрезанная коса осталась лежать на полу под креслом.